Глава 36. Хевлок. Восстановителем воздуха на Эдварде Израиле не было дела, откуда берется энергия. Реактор, батареи, без разницы. Ощущение, что воздух изменился, стал горячее и жиже, исходило исключительно из головы. Хевлок-то знал, что заперт в сталикерамической трубе, из которой нет выхода в пригодную для существования среду. Он большую часть взрослой жизни провел в подобных условиях и также привык о них забывать, как земляне забывают, что удерживаются на вращающемся небесном теле исключительно притяжением масс, а от ядерного реактора Солнца их защищает лишь расстояние и атмосфера. О таких вещах не думаешь, пока они не портятся. Его монитор разделился пополам. Всклокоченный и сердитый капитан Марвик в левой половине, Стармех, он же глава милиции Хевлока, в правой. «Я наскребу в сети достаточно, чтобы продержаться 2, а может и 3 дня», — сказал старший механик. Он раскраснелся, решительно вздергивал подбородок. «Теоретически», — поправил Марвик. «Корабль у нас старый, теоретические расчеты на нем не всегда срабатывают». «Мы свою сеть знаем», — ответил Койнен. «Это не догадка, точные числа». «Трудно смириться с тем фактом, что точные числа могут быть догадками», — спросил его Марвик. «Джентльмены», — вмешался Хевлок тем самым тоном, которым следовало бы говорить Марвику. «Я понимаю проблему». «Даже мертвый — это мой корабль», — сказал Марвик. «Мертвый?» — переспросил Стармех. «Да мы все умрем, если...» «Прекратите сейчас же», — оборвал Хевлок. «Оба прекратите». «Я оценил ситуацию и благодарен вам обоим за высказанные мнения. Модификацией заниматься не будем, пока не спустим вниз новый груз. Капитан, разрешите использовать механиков на чисто визуальную проверку сети и соединений». «Чисто визуальную?» — прищурился Марвик. «Только если вы ею и ограничитесь, не переступая тонкую грань между «видеть неполадку» и «быстренько ее исправить». Хевлок кивнул, словно получил разрешение. «Стармех, собирай команду. Только визуальная проверка. После выброса груза предоставь мне сводку». «Да, сэр», — кивнул старший механик. Ответ прозвучал сухо и слишком громко. Так отвечают гражданские, когда пытаются подражать военным. Правая половина окна закрылась, и капитан Марвик занял собой весь экран. «Он дрянной человек». «Он напуган и пытается контролировать, ну, все, что может хоть как-то контролировать». «Он дрянной человек и забывает, что несколько матчей в пейнтбол ни хрена не делают из него адмирала Нельсона». «Я за ним присмотрю», — пообещал Хевлок, подумав, «через 10 дней это будет уже неважно». Марвик коротко кивнул и тоже прервал связь. Хевлок сделал глубокий вдох, медленно выпустил воздух через ноздри и переключился на список входящих. Пока он беседовал с капитаном и Стармехом, пришло еще 30 сообщений. Все из дома. Просьба об интервью, комментарии от совершенно посторонних людей и от людей, которых ему случалось видеть. От Сержио Моралеса из «Независли Ньюс», от Аманды Фарук из «Первого отклика», от Мэйона Дейла из информцентра АВП и даже от Насра Максвелла из «Аналитики будущего». Лица и личности, на которых Хевлок ориентировался, следя за ходом событий на родине, теперь обращались к нему. Взгляды человечества были устремлены на новую Терру, на него. Хевлоку это не нравилось и мешало работать. Он одно за другим просмотрел письма, отвечая записанным заранее: «Сейчас мы по горло заняты проблемами новой Терры. Пожалуйста, обращайтесь с вопросами к Патриции Верписк-Слоан из отдела внешних сношений РЧЭ». Это была отписка, но он не исключал, что даже за нее его когда-нибудь пропесочат. Может, не стоило писать «заняты по горло». «Вы в порядке?» — спросила из камеры Наоми. «В полном». «Просто вы много вздыхаете». «Правда?» 5 раз за последнюю минуту», — сообщила Наоми. «До отказа реактора было не больше 2. В среднем». Хевлок улыбнулся. «Вот нечем вам больше заняться». «Совершенно нечем», — согласилась Наоми. Он вывел на экран статус отправки груза. До точки пересечения оставалось еще 8 часов. Значит, подготовку надо закончить самое большее за 6. Если Мартри или еще кому понадобятся вещи, которые надо готовить дольше, их придется отложить до следующего круга. Хевлок углубился в список. Продовольствие. дополнительные мешки для воды к установке, которую им удалось спасти. Ацетилен и кислород для спасательной и ремонтной систем. Хевлок проверил общий вес. Не хотелось ничего упустить, но и разбросать груз по верхним слоям атмосферы из-за отказа парашюта тоже не хотелось бы. «Вы вернетесь знаменитым», — сказала Наоми. «Хм? Вы теперь наше общее лицо. Ваши сообщения будут повторять по всем новостям». «Мои сообщения до стерильности очищены от информации», — огрызнулся Хевлок. «Те же комментариев не будет, только другими словами, чтобы не создавать впечатление, будто я что-то скрываю». «А им все равно. Может, они даже слов не повторят, просто запустят ваше изображение, приглушив звук и наложив на него собственный текст». «Ну и замечательно», — промычал Хевлок, убирая из списка лишний груз. К аварийному освещению прилагались батареи. Вряд ли такие маломощные источники энергии насторожат планетарную оборону, но лучше не рисковать. Он стал вспоминать, нет ли в грузе других источников. Непривычно было беспокоиться о таких вещах. «С нами произошло то же», — сказала Наоми. «То есть с ним, еще до Эроса». «Что было так же?» «Он стал лицом. Оглядываясь назад, я вижу, в какой момент это случилось. Когда он стал тем парнем, которого подстрелили марсиане. А потом еще Эрос». «Это верно», — отозвался Хевлок. «Если остались люди, не слыхавшие про Джеймса Холдена и его Росинант, значит, они не смотрят новостей. Впрочем, он, кажется, вовсе не против такой ноши». «Мистер Хевлок, я надеюсь, это была ирония?» Он включил систему укладки. Компьютер расположил подготовленный груз в 6 различных конфигураций, в зависимости от приоритета плотности, аэродинамических свойств или распределения массы. Хевлок пальцем поворачивал схемы, представляя, как пакет валится сквозь взбаламученную атмосферу новой Терры. «Я всего лишь заметил, что его такое положение вещей вроде бы не волнует», — сказал он. «Честно говоря, он об этом редко вспоминает», — сказала Наоми. «А некоторые знакомые мне мужчины не стали бы забывать. Только Джим не такой». «Вы с ним пара, да?» «Да». «Ну, я бы назвал его счастливчиком, не замешайся он в эту кашу на планете», — сказал Хевлок, выбирая одну из предложенных схем укладки. «Что же до моего лица, за ним будет скрываться только долгая и медленная смерть каждого в этой системе, и все зрители смогут порадоваться, что здесь их нет». Он переключился на рапорты об исполнении. Предстояло выстроить очередность незаконченных работ. Мелькнула мысль, что он что-то упустил, и только через несколько секунд Хевлок сообразил, что именно. Снова вернулся к инвентарному списку и добавил в него коробочку онкоцидов для Джеймса Холдена. «Вы хорошо знали Миллера?» — спросила Наоми. «Были близки?» «Мы были напарниками», — ответил Хевлок. «Пару раз он вытаскивал меня из беды, когда я не справлялся или просто делал глупости. Цереру перед захватом станции АВП я бы не назвал самым уютным местом для землянина». «Он никогда не казался вам, не знаю, как сказать, странным?» «Коп с Цереры», — пожал плечами Хевлок. «Мы все были со странностями. Вы как, готовы к большому выступлению?» Наоми просунула пальцы сквозь ячейки решетки. В глазах у нее была улыбка. «Уже настал мой час, что ли?» «Политика Royal Charter Energy подразумевает гуманное обращение с заключенными в соответствии с требованиями корпорации и межпланетным законом», — продекламировал он привычную формулу. «Это стало чем-то вроде общей шутки, смешной не своим юмором, а многократным повторением». «Довольно бессмысленно», — сказала Наоми, «учитывая, что мы все умрем». «Знаю», — отозвался Хевлок, удивляясь ноющей боли в груди. «Но принимаю то, что есть». Отстегнувшись, он подлетел к шкафчику и набрал код. Шкафчик выкинул ножной браслет. Хевлок перебросил его Наоми, а та втянула через решетку. Обвив браслетом левую щиколотку, она свела концы. Устройство зашипело и включило зеленый огонек диагностики. Хевлок проверил по ручному терминалу. Браслет был готов. Ни аномалий, ни ошибок. Он открыл камеру, и Наоми, потягиваясь, выплыла из клетки. Ее бумажный костюм шелестел при каждом движении. «Идем?» — предложил Хевлок. «Я весь день ждала этой минуты», — ответила она. Народа в тренажерном зале было больше обычного. Люди пытались отогнать сомнения и страхи упражнениями. Хевлок не знал, мучит ли их потребность в действии или желание устать, вымотаться так, чтобы забыть о мертвом двигателе над пустой планетой, о том, что помощь придет не раньше, чем через год. А может, это был метод самолечения. Эндорфины порой творят чудеса. Хевлок подвел Наоми к гелевому массажеру, а сам устроился рядом на силовом. Работавшие на других тренажерах притворялись, что не смотрят в их сторону. Лица у большинства выглядели каменными, кое у кого сердитыми. Злость была в основном направлена на Наоми, но несколько человек, главным образом астеры, бросали обвиняющие взгляды на Хевлока. Тот притворялся, что ничего не замечает, и разрабатывал главные группы мышц спины и бедер. Впрочем, он приготовился обнажить оружие при первом же резком движении. Сохранить ей жизнь, а себе здоровье было его обязанностью. Равно как и удержать команду от срыва, пока корабль не загорится. Кожа стала липкой от пота, капельки влаги росли, сливались. Если работать достаточно долго, вокруг соберется водяной кокон. Хевлок прервался, чтобы насухо вытереть лицо себе и Наоми. Та благодарно кивнула, но заговаривать не стала. Закончив, он открыл коробку массажера и вытащил Наоми. Один из техников жизнеобеспечения, светловолосый курносый астер по имени Орсон Калк, подплыл, чтобы занять освободившийся аппарат. «Тукари саба аоксель швист», — бросил он, и Наоми рассмеялась. «Шикатага факинг найсаса?» «Идемте», — поторопил Хевлок. «Пора». Астер улегся в гель, а Наоми толкнулась к выходу, который вел к конторе и камерам. Хевлок, возвращаясь, все оглядывался через плечо и успокоился, только водворив женщину в камеру и заперев решетку. Потом он переоделся сам, достал из шкафчика салфетки и просунул Наоми, после чего включил приватность на полную мощность. Подтянувшись в свою койку, он стал слушать тихий шелест. Наоми раздевалась, мылась и надевала свежую одежду. Она была права, защита камеры ни черта не держала звук. Хевлок просмотрел входящий. Еще 57 запросов и ни одного от людей, с которыми ему бы хотелось поговорить. Он разослал всем заготовленный ответ. Потом он закрыл глаза, проверил, удастся ли заснуть. Он решил, что таки удастся, потому что с закрытыми глазами было уютнее, а с тех пор, как отказал реактор, об отдыхе приходилось только мечтать. Пискнул монитор. Пришел запрос от Мартри. Хевлок ответил. Человек на экране был и тем, и не тем, кого знал Хевлок. Лицо у Мартри никогда не казалось мягким, а теперь вовсе обтянулось. Не осталось в нем обычной стальной сосредоточенности, и только через несколько секунд Хевлок догадался, что Мартри с трудом различает его на экране. «Ты здесь, Хевлок?» «Да, сэр. Как у вас там, сэр?» «Случалось и лучше», — сказал Мартри. «Как идет подготовка груза?» «А, мы хорошо продвинулись. Будем готовы к сбросу через 6 часов с мелочью». «Хорошо. А разве вам не видны данные от службы безопасности, сэр? Прогнать диагностику?» «Они в порядке, но я их не вижу», — сказал Мартри так спокойно и непринужденно, словно это не было признанием в слепоте. «Так что, когда сбросите этот груз, немедленно начинайте собирать следующий». «Конечно». «Нам здесь понадобится полупостоянное убежище, простой конструкции, чтобы его можно было установить вслепую. И достаточно прочное, чтобы продержалось... А, дерьмо. Пожалуй, от 2 до 4 лет. Посмотри по спецификациям, что можно найти. Если их нет на борту, запроси помощь из дому. Хотя я бы предпочел не пропускать сроков сброса. Не знаю, долго ли люди здесь будут пригодны к работе». «Какие нужны размеры?» «Неважно, лишь бы быстро и прочно». Хевлок нахмурился. В камере стало тихо. Он не знал, слушает ли Наоми. Возможно, да. Впрочем, какая разница? «Какие-нибудь конкретные функции?» Мартри покачал головой. На несколько секунд его взгляд уперся в камеру и тут же соскользнул. «Если никто из этой экспедиции не выживет, я хочу, чтобы новая волна нашла готовую крышу над головой, и чтобы на крыше было крупно пропечатано РЧЭ». «Хотите выдрузить флаг, сэр?» «Свожу ущерб к минимуму. Ты справишься?» «Да». «Молодец. До связи». «Что еще вам там понадобится?» «Ничего», — ответил Мартри. «Хотелось бы многого, но доставь мне побыстрее убежище, и у нас будет все необходимое». Канал связи закрылся. Хевлок тихонько посвистел сквозь зубы и снял защиту приватности с камеры Наоми. «Привет. Ваш босс задумал выстроить убежище для следующей волны идиотов, которые придут сюда умирать. Не знаю, ни гилист он, ни ли второй идеалист среди моих знакомых». «Бывает, это сочетается». «Возможно», — согласилась Наоми и спросила. «Вы в порядке?» «Я-то в порядке». «Уверены? Штука ведь в чем? Вы летите в корабле по нисходящей орбите, а человек, в котором вы видите отца, только что сказал, что он готовится к смерти». «Я не вижу в нем отца», — сказал Хевлок. «Пусть так». «Он что-то придумал. Я уверен, что у него есть план». «По его плану мы все умрем», — сказала Наоми. Слезы в невесомости не столько текут, сколько наплывают, затягивая глаза, так что в конце концов смотришь сквозь них, как из-под воды, как утопленник. Хевлок стер их рукавом, но все равно на линзах осталось слишком много сырости, и стены колыхались от мелких волн. Только через минуту он сумел выровнять дыхание. «Вам, наверное, смешно», — с горечью сказал он. «Нет», — возразила Наоми. «Если у вас есть лишняя салфетка, я бы взяла. Этот костюм ни шиша не впитывает». Оглянувшись, он увидел, что и у нее глаза полны слез. Поколебавшись, Хевлок отстегнулся, взял тонкий рулончик бумажных полотенец и просунул сквозь решетку. Наоми прижала полотенце к глазам, подождала, пока бумага потемнеет от влаги, и бросила, не сворачивая. «Мне чертовски страшно», — признался Хевлок. «Мне тоже». «Не хочу умирать». «Я тоже». «Мартри, до нас дела нет». «Да», — сказала Наоми. «Ему дела нет». Слова застряли у Хевлока в глотке. Он чуть было не расплакался заново. Слишком долго и напряженно работал. Эмоциональное истощение. Вот откуда эта слезливость. Ком в горле не таял. «Кажется», — сказал он, с усилием выталкивая из себя слоги, «я неудачно выбрал контракт». «В другой раз будешь умнее», — сказала она. «В другой раз». Она просунула палец сквозь решетку. Он нежно прищемил его кончик своими, большим и указательным. Долгую минуту они плавали, взявшись за руки. Пленница и тюремщик, астер и землянин, служащий корпорации и саботажница от правительства. Все это уже не имело значения.